Магнус почувствовал, как мир вокруг него стал исчезать, и тогда стряхнул свою телесную оболочку, подобно змее, стряхнувшей старую кожу. Древние, наблюдавшие за поведением этих существ, верили, что они владеют секретами бессмертия, и называли их именами заведения для исцеления. И по сей день символом апотекариев является кадуций с двумя змеями, которые обвиваются вокруг его рукоятки. Узы плоти остались позади, и Магнус сформировал свою сущность в сверкающую стрелу, направленную с Проспера на Терру. Остановившись на этой мысли, он через площадь Окулюм взмыл в небеса. Его световое тело было прекрасным творением, несравнимым с плотской тяжестью, какой довольствовались смертные. Но энергия заклинания уносила его все дальше, и Магнус выбросил из головы посторонние мысли. Он ощущал слова Аримана, слова древних колдунов Терры, обволакивающие его светящееся тело и энергию тралсов, подпитывающих его своими жизненными силами. Это опасное заклинание, и никто другой не осмелится им воспользоваться. Темнота космоса расступилась, и перед ним открылись бурлящие потоки Великого океана. Магнус радостно засмеялся, приветствуя знакомые энергетические волны и течения, принявшие его, словно давно отсутствующего друга. Среди сверхновых он стал яркой звездой, а остальные, по сравнению с его божественным сиянием, мерцали кусочками янтаря. В Великом океане он мог быть чем угодно. Здесь не существовало никаких запретов, и было возможно все. Он мчался сквозь вздымающиеся валы цвета, света и безымянных измерений, а мимо него проплывали миры. Бурлящий хаос эфира был сферой действия титанических сил, способных одним движением мысли создавать или разрушать целые вселенные. Сколько же триллионов потенциальных жизней родилось или подверглось уничтожению, пока он об этом думал? Он спешил к своей цели, словно самая невероятная комета, когда-либо летавшая среди звезд, и даже хищники старались убраться с его дороги. Они узнавали его, и в царстве, где свет творения горел в каждом дыхании, его ослепительное сияние внушало им страх. Стагнация для Магнуса была равносильна проклятию. Для процветания любой жизни требовалось движение по ступеням эволюции. И перемены являются составной частью жизни любого существа. От мельчайшего одноклеточного организма до лучезарного ангела, заключенного в грубую оболочку человечности. Его благородный замысел разбрасывал искры силы, создававшие вдоль пути примарха призрачные миры и видения. А в головах тех, кому посчастливилось находиться вблизи его маршрута, рождались новые философии и направления мышления. Курс полета изменился. Блуждающая мысль повернула его в обход чудовищно темной тени, колоссальной массы огромного существа, что шевелилось в глубине Великого океана. В неясных воспоминаниях Магнус ощутил проблеск узнавания, но подавил его небольшой вибрацией, наславшей кошмарные видения на воинственное племя Дикого мира, куда вскоре должна была прибыть 392-я экспедиционная флотилия. В Великом океане не существовало никаких ориентиров. Его топография постоянно менялась, но сама изменчивость цвета и света этого ландшафта была знакома Магнусу. Ему уже приходилось проплывать над этой отмелью, и примарх резко свернул, чтобы взять нужный курс. По его сверкающему телу прошла незначительная рябь, и Магнус понял, что погибла первая группа тралсов. Огоньки их душ погасли, а он потерял часть своей невероятной скорости. «Держитесь, сыны мои!» – прошептал он. «Осталось немного». Цель его была близка. Он это чувствовал. Та же самая легкая вибрация потоков Великого океана, которая привела его на Акхору. Она была совсем слабой, как далекий стук сердца, почти заглушенный рокотом множества боевых барабанов. Создатели сети, исполненные эгоизма, постарались сберечь свое творение только для себя, не принимая во внимание то обстоятельство, что время их господства во Вселенной подходило к концу. Даже на закате созданной ими империи они ревностно хранили свои секреты. Магнус почувствовал, что один из тайных путей совсем рядом, и открыл внутренний глаз, взглянув на сверкающую материю Великого океана во всем ее великолепии. Тайные капилляры сети ксеносов проявились расходящимися лучами расплавленного золота, и Магнус поспешно свернул к ближайшему пути. Расстояние здесь не имело особого значения, так что едва намерение Магнуса оформилось, он уже закружился вокруг золотого луча. Магнус сконцентрировал свою энергию и метнул в сеть серебряную молнию. Десятки тралсов погибли в то же мгновение, но мерцающая пелена, окутывающая луч, осталась невредимой. Магнус обрушил кулаки на эту непроницаемую стену, уничтожая дюжины тралсов при каждом ударе. Но все было бесполезно, все напрасно, он не может попасть внутрь. Магнус понял, что его великолепный замысел под угрозой, и вопль разочарования разнесся по самым далеким уголкам Великого океана. А потом он ощутил его, уловил присутствие поблизости каких-то титанических сил. Словно по океану двигался целый континент древнейшего разума. Перед глазами появились сполохи бесконечного спектра, более величественные и яркие, чем самое яркое полярное сияние механикум. Такое извержение света и энергии даже Магнусу показалось невероятным. Его звучание было шипящим, словно течение песка через воронку часов. Он обладал шириной и глубиной, но не имел ни начала, ни конца. Как будто звук вечно существовал вокруг него и никогда не умолкнет. Существо говорило не словами, а энергией. Оно окружило его и свободно, без скрытых мотивов, предложило помощь. Поистине, Великий океан был полон противоречий, и в его бурных, изменчивых потоках уживались и добро, и зло. Насколько одни его обитатели были существами злобными и опасными, настолько другие излучали великодушие и альтруизм. Вопреки убеждениям большинства людей, там существовали силы, не зараженные скверной, и те, у кого хватало сил и знаний, могли ими воспользоваться. Таких одаренных личностей пока было немного, но при содействии адептов, подобных Магнусу, человечество получало шанс шагнуть в золотой век исследований и овладения знаниями. Магнус пополнил свои запасы предложенной энергией и ринулся внутрь золотистой сети. Стена расступилась, издав пронзительный стон, похожий на крик боли. Немедленно мгновение примарх определил маршрут до Терры и устремился вперед.